вполне уверен, что тут можно получить и международную премию, если это будет доступно для всех. Нет, речь идет только об исполнении в моем исполнении. Раскрывать полностью секреты я не собираюсь, хотя изготовлю артефакт прилюдно под запись. У меня хватает возможности скрыть особенности изготовления, благодаря секретам рода, но я смогу изготавливать артефакты в ограниченном количестве, для продажи их через аукцион. Даже боюсь представить, сколько будут готовы заплатить за подобный артефакт. «Не бойтесь настроить против себя весь мир?» – спросил директор. «Я найду способ, чтобы сгладить углы и дать доступ к артефактам, даже странам, испытывающим финансовые трудности, сделав им существенную скидку, но в любом случае, количество будет очень ограничено. Я вас услышал. Олимпиада будет проходить через месяц, в Японии, недавно это еще было под вопросом, но Япония компенсировала нанесенный своими действиями ущерб, поэтому было решено не переносить Олимпиаду в другую страну. Я попробую уладить вопрос, чтобы ваше участие в нашей делегации было без предварительного конкурса. Буду весьма благодарен. Еще я хочу внести небольшое пожертвование на счет школы, для проведения ремонта и покупки оборудования. Буду рад принять вашу помощь. Конечно, вы можете не сомневаться, что каждый мун будет потрачен только на нужды школы, и вы сможете убедиться в бухгалтерии о каждом потраченном чонге. Раз мы все уладили, то прошу меня извинить, у меня еще много дел на сегодня, сказал я, вставая и прощаясь, оставив на столе чек с суммой в 1 миллион мун. Своеобразная взятка и гарантия, что меня действительно не будут дергать по пустякам, а только для участия в международной олимпиаде. Следующей моей целью являлся космический городок. Нам так и не передали образцы космической техники пришельцев и один экземпляр скафандра. Поняв, что по телефону этот вопрос не решить, я отправился туда. Пропустили меня без особых проблем, а вот с профессором поговорить не удалось. Как оказалось, он на медицинских процедурах. По секрету, мне сказали, что нашли новый метод лечения и его сейчас испытывают на профессоре. Пришлось общаться с одним из чиновников, к которому меня проводили, в довольно большом кабинете, расположенном непосредственно рядом с портальной аркой, сидел довольно молодой, для чиновника кореец. Одет он был в европейский костюм с очень дорогими золотыми часами, да и запонки у него были не с хрусталем, а, скорее всего, с бриллиантами. «Здравствуйте, господин Абросимов, с чем пожаловали? Вроде у нас все в порядке с аркой и ваше участие не требуется», — довольно холодно сказал он, не встав, когда я вошел и даже не предложив мне присесть. Мне сразу стало понятно, что разговора с ним у меня точно не получится, в эмоциональном плане он выглядел враждебно, а эмоции я научился считывать довольно неплохо, благо специальные рунные татуировки мне в этом помогали. Пройдя вперед, я без спроса уселся прямо напротив него и внимательно осмотрел, стараясь запомнить все детали. «Итак, с чем пожаловали?» — довольно враждебно спросил он. «У меня была договоренность, что после моего участия в спасательной миссии, мне будут переданы один автономный механизм и пришелец, вместе со снаряжением, для изучения. Собственно, по этой причине я и пришел сюда. Не знаю, с кем вы договаривались, но я вам ничего такого не обещал. У нас тут произошли довольно существенные перестановки и в ваших услугах, наша организация в данный момент не нуждается. Наши ученые убедились, что портальная арка работает стабильно и вашего участия больше не требуется. Мы, конечно, вам благодарны за вашу неоценимую помощь, но сейчас космической программой будет заниматься другое ведомство. Вы в этом уверены?» — спросил я, изображая удивление. «Вполне, я вообще не понимаю, чем мог помочь подросток, как вы, в этой организации. У нас полно своих ученых, более опытных, но никак не учеников столичной школы. Да, если такая возможность и потребуется, то мы пригласим специалистов с дружественной нам страны, с такой, как Российская империя. Допустим, тогда я хочу забрать наше оборудование, которое использовалось нами в той злополучной миссии, где меня чуть не убили. Здесь я вам тоже ничем не могу помочь, все оборудование, в том числе и ваше, сейчас тщательно изучается. Вам его, конечно, вернут, но не в ближайшее время и даже не в ближайший год. Даже так, тогда позвольте лист бумаги, мне нужно вам кое-что написать», — сказал я, без спроса поднявшись и взяв чистый лист бумаги с края стола, после чего, под удивленный взгляд чиновника, написал несколько строк. Достал специальный артефакт, аналог фотоаппарата и, сфотографировав его, протянул чиновнику, после чего встал и направился к выходу. «Что это такое?» «Это та сумма, которую вы должны будете заплатить за нарушение договоренностей, даже если просто захотите поговорить со мной, а вы скоро захотите, так как ремонт проводился по временной схеме и на длительную эксплуатацию он не рассчитан. 1 миллиард рублей, да вы смеетесь, зачем школьнику такие деньги, да и чем вы можете помочь тут, не смешите», рассмеявшись, произнес чиновник. «Говорить я ничего не стал, а просто вышел молча из кабинета. Если они думали, что я не подстраховался с портальной аркой, то они глубоко заблуждаются. У меня был дома артефакт, который сможет нарушить работу портала, а принимающее устройство было встроено во внешний контур». Закрыв дверь, я глянул на табличку, висящую на двери. «Генеральный директор космического агентства Лю Инцзинь». Судя по фамилии, он китаец, что довольно странно, но расстраиваться сейчас не буду. Весь разговор был записан на специальный артефакт, и отказаться от своих слов чиновник не сможет, хотя он и включил артефакт подавления при разговоре, но не с тем он начал тягаться. Подобное было предсказуемо и уже не первый раз случается с космическим городком, управление над которым часто переходит в руки разных семей, приближенных к королю. Такой лакомый кусок является постоянным центром притяжения и различных разборок. То, что это явление временное, я не сомневался, но, честно сказать, мне было обидно за себя и своих людей, поэтому я вышел, сильно разозленный, с трудом сдерживая себя. Прямого выхода на короля у меня сейчас не было, да и ходят слухи, что король приболел и даже что на него совершено покушение, поэтому сейчас никаких встреч не проводится и его контакты ограничены. Можно попробовать обратиться к дяде Суюн, но, вероятно, этого от меня и ждут. Даже с ее слов, он хочет поучаствовать в моих проектах на льготных условиях, и все, что сейчас происходит, это банальная борьба за деньги, которые можно с меня поиметь. Посмотрим, что они скажут, когда портальная арка начнет сбоить и прекратит свою работу. Конечно, они могут подумать, что это моих рук дело, но я специально написал на бумаге примерный срок следующего технического обслуживания. Точно такую же бумагу я сегодня отправлю официально в разные инстанции, чтобы обезопасить себя. Чувствуя раздражение, я набрал Хваен и договорился о совместном ужине втроем с Суюн. Уверен, она сможет немного прояснить некоторые детали, да и нужно обсудить подготовку к свадьбе. Рекомендую к прочтению книгу моего знакомого. В прошлой жизни я был укротителем тигров, но умер прямо на арене из-за одного гада. Переселившись в новое тело, я продолжаю дрессировать, но на этот раз монстров. https://outhartaday.work/354644. Глава 5. Черновик. Когда заехал к себе, чтобы переодеться в дорогой костюм, позвонила Хваен и предложила отправиться на одну из вечеринок для молодежи, которая проводилась у Чебалей Чунг. Тем более, что приглашение у меня есть, только я обычно игнорирую их и поэтому даже не просматриваю. К поездке пришлось готовиться более тщательно, но, как оказалось, Хваен уже давно обо всем позаботилась. У меня в гараже стояла последняя модель Руссо Балт, класса бизнес, в полной комплектации, бронированная, да еще и со встроенными артефактами защиты с накопителями. Настоящий броневик, а уж стоимость в 100 миллионов мун, выглядела запредельной для большинства людей. Даже для местных, это считалось очень круто, но и выглядел он незабываемо. Пришлось поехать вначале за Хваен и забирать ее из дома, а потом и за Суюн. При этом к моему кортежу добавились еще два, и если в моем было 10 машин, при этом 2 микроавтобуса, то от девушек добавилось еще по 3 машины. Такой огромной процессией мы направились к чеболям, которые жили на юге столицы. Надо отдать должное, обе девушки одели практически одинаковые платья цвета морской волны, с небольшим рисунком, немного разных оттенков, но вместе со мной они будут смотреться очень интересно. Похоже, они уже давно планировали совместный выход в свет, и хотя официально помолвка еще не озвучена, это хороший намек для остальных, что решение уже принято и идет согласование нюансов. Особняк Чебалей вызывал незабываемое впечатление, тем более, машины с гостями специально заезжали со стороны довольно большой возвышенности, чтобы все могли насладиться открывающимся видом целого дворцового комплекса. 3-этажные здания, соединенные между собой небольшими переходами. с огромным парком, и все это подсвечено огнями разных цветов. Основная охрана осталась на специальной площадке при въезде, а с нами отправились только по одной машине сопровождения. Наш приезд был виден всем, и моя машина точно вызвала ажиотаж у окружающих, которые расположились на улице, в открытых летних террасах, прикрытых магическим куполом, поэтому там было тепло как летом, несмотря на нулевую температуру на улице. В Корее такая машина есть только у короля Сунджона, а про наличие второй, никто и не знает, ее доставили прямо на дирижабле в твое поместье, поэтому все и обратили на нас внимание. Это тонкий намек всем, что твой род может позволить себе машины, как у короля. Уверена, уже завтра в Руссобалт поступит немало заявок на покупку подобных машин, но все они очень огорчатся, так как ждать придется полгода. Очень тихо прошептала мне Хвоен, когда мы подъехали к главному входу, а небольшой парк, где и проходила вечеринка. «А как тебе удалось ее заполучить?» – удивился я. «Это не я, а твоя помощница в Российской империи, Ольга Дашкова, передала на словах, что тебе это необходимо. Вторая машина стоит в гараже, в родовом замке. Как она ее заполучила?» – спросишь у нее. С ее слов, это был бартер. Когда машина остановилась, я вышел первым и помог выбраться вначале Суюн, а потом и Хвоен. Как оказалось, порядок выхода очень важен, ну и оспорить я, конечно, не стал. Перед входом мы на секунду замерли, как инструктировали меня девушки, и только после небольшой паузы я повел их по дорожке к хозяевам вечеринки. Рядом с главным входом тусовалось несколько групп молодежи, которые даже прекратили свои разговоры и буквально пялились на нас, некоторые даже открыв рот. Как оказалось, у девушек были еще и одинаковые украшения и сумочки, что считалось прямой заявкой на совместную со мной связь. Фактически сейчас они обе заявляли, что они мои девушки, а с учетом того, что о помолвке меня и Хвоен уже всем известно, выходило, что еще одной моей девушкой является Суюн, и в ближайшее время стоит ожидать объявления о еще одной помолвке. Пройдя по цветущей аллее, что довольно необычно в такое время года, мы подошли к хозяевам вечеринки. «Господин Абросимов, рад, что вы приняли мое приглашение и пришли еще с такими прекрасными спутницами. Господин Чунг, рад вашему приглашению на этот вечер. Позвольте вам представить, Суюн и Хвоен, мои самые близкие и очень дорогие для меня люди», произнес я, делая прямой намек на возможную помолвку. «Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Основные мероприятия будут на улице, но если желаете, можете пройти и вовнутрь. Моя старшая дочь Инхе проводит вас и все покажет тут», сказал глава дома. Высокая девушка, на голову выше меня, вышла из-за его спины и, поклонившись, показала рукой следовать за ней. При этом она очень быстро осмотрела моих спутниц, а вот меня она осмотрела уже более внимательно, явно оценивая. Я сам засмотрелся на девушку, за что тут же получил толчки локтями с двух сторон, что не укрылось от внимания девушки, на что она едва заметно улыбнулась и повела нас внутрь парка. Пройдя небольшую освещенную аллею из арочных деревьев, переплетаемых над головой, мы вышли на просторную площадку, где стояли столы по периметру, в одной стороне играл оркестр, а вся площадка была забита молодежью. В центре танцевало несколько пар, а так было видно, что вечеринка еще только набирает обороты. «Ну что, с чего начнем?» – спросила Суюн. «Может, для начала перекусим?» – спросил я. «Боюсь, нам это не дадут сейчас сделать», – тихо проговорила Хвоен, указав на окружающих, часть из которых стала, не торопясь, двигаться в нашу сторону. «Вот что бывает, когда редко появляешься в высшем свете, всем не терпится пообщаться с новым миллиардером-затворником». «С чего это я затворник?» – удивляюсь я. «А когда ты последний раз появлялся на подобных мероприятиях?» – спросила Суюн. «Ну, вот то-то и оно. Теперь весь вечер будут донимать приглашениями и расспросами. Но в любом случае это нужно выдержать и в следующий раз не забывать об обязательствах перед высшим обществом, балуя их своим присутствием. Ты же не просто богатый глава рода, а очень богатый, тем более, после того, как ты приехал в сопровождении нас, да еще и на такой машине, нас просто так не оставит в покое. Да, а еще кто-то сегодня объявил войну сразу трем родам, пусть и не крупным, но сразу трем одновременно. Дедушка назвал тебя нехорошим словом, передавать не буду», сказала Суюн. «По поводу него у нас будет отдельный разговор, не сейчас, а чуть позже», сказал я, видя, что к нам уже подходит первая компания молодых людей. Суюн, рад видеть тебя на этой вечеринке, не познакомишь меня со своими друзьями?» — спросила девушка в красном платье, которую сопровождал кавалер в дорогом костюме. Дальше нас представили друг другу, мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами и к нам подошла следующая группа молодежи. На третьей группе я уже запутался, Ква, как зовут, хотя раньше на память особо не жаловался, поэтому просто перестал особо вглядываться, просто кивая и отвечая на ничего не значащие вопросы. В результате всего этого вокруг нас сформировалась большая группа людей, создав довольно плотную группу, не давая возможности подойти остальным желающим. Вот что бывает, когда игнорируешь приглашение других аристократов. Придется извиниться и отправиться перекусить, хотя, боюсь, и тут нам это не дадут спокойно сделать, произнесла Хвайен мне на ухо. Мы извинились и отправились к большим столам, расставленным с двух сторон довольно большой площадки. Как она и говорила, по дороге нас перехватила группа людей из трех человек, все были молодыми и вели себя довольно возбужденно. Антон Абросимов спросил самый высокий из них, когда они преградили нам дорогу. «Допустим, а вы кто такие?» – задал такой же бестактный вопрос. «Мы наследники тех родов, которым вы объявили войну сегодня утром». Не объявил еще, а только подал разрешение на объявление войны. В течение трех дней его рассмотрит королевская канцелярия и если признает мои мотивы весомыми, с этого момента война и будет объявлена. Пока что, это всего лишь запрос. Я, конечно, мог бы пойти и по более короткому пути, но я всегда даю шанс договориться. У вас есть два с половиной дня, чтобы решить все мои претензии, не доводя военного противостояния, спокойно ответил я, бросив взгляд за их спины, к столикам с едой. И что же вы хотите? Нагло улыбаясь, спросил самый высокий из них. Половину. Половину, удивился длинный. Половину чего? Спросил стоявший справа. Половину всего, конечно, включая половину стоимости родовых земель, в противном случае, я просто сравняю все ваши поместья, замки, заводы и что там у вас еще с землей. Недавно я как раз провел испытание очень мощной магической бомбы, поэтому, это будет довольно просто сделать. Если вы решите воевать, прошу вас вывести всех людей из-под удара, я не монстр, мне лишняя кровь на руках не нужна. Дело в том, что выживших после таких взрывов не останется, как и самих строений, бункеров и что там у вас есть, спокойно ответил я, посмотрев длинному в глаза. Но в таком случае вы не сможете ничего получить в качестве компенсации, вмешался третий участник. А меня совершенно не интересуют деньги, их у меня достаточно. Честно сказать, мне даже невыгодно, чтобы вы попробовали откупиться. Дело в том, что мне нужна показательная казнь тех, кто попытался напасть на меня и на мои производственные объекты. Поэтому полное уничтожение всех трех родов меня вполне устроит. Сравняю с землей все ваше имущество, уничтожу всю мужскую часть родов, после чего вас просто вычеркнут из дворянских списков. Суммы на компенсации возможных посторонних лиц и их имущества в размере 100 миллионов мун уже заложены в бюджет этого месяца, поэтому просьба отправить всех гражданских как можно дальше от своих объектов недвижимого и движимого имущества. Можете считать это официальным уведомлением, господа, а сейчас прошу меня простить, очень уж есть хочется, наверное, возьму стейк самой слабой прожарки, с кровью, произнес я и направился прямо на них, ведя под руки своих спутниц. Парням не осталось ничего другого, как пропустить меня. Ожидаемо, что стейков на фуршете не оказалось, все было заставлено большими тарелками, с небольшими порциями, удобными для употребления. «Не очень кровожадно?» – спросила Хвайен, которую в детали предстоящей войны никто не просвещал. «Антон прав, лучше сейчас отреагировать максимально жестко, чем потом погрязнуть в мелких конфликтах, которые унесут намного больше жизней, чем одна кровавая, показательная акция», – ответила за меня Суюн. «Суюн, может, пока мы одни, ты расскажешь, что задумал твой дед, ведь это его инициатива, выкинуть меня из космической программы?» – спросил я. Девушка потупила глаза, после чего ответила. «Прости, я не могу многого рассказать, так как пока еще вхожу в наш род и мы даже официально не помолвлены. Мой дедушка затеял какую-то свою игру. Как ты, возможно, знаешь, здоровье короля сейчас не самое лучшее и он отправился на источники, поправить его. Твоя идея создания Международной космической корпорации уже утекла в массы и вызвала небывалый переполох, пока только в очень узком кругу, но долго она там не задержится. Про твои компании, которые ты хочешь объединить в одну корпорацию, объявлено официально, и спрос будет очень большой. Также идут разговоры про твою факсимильную связь. Очень многие захотят поучаствовать в первичном размещении, так как считают проект очень прибыльным. Даже у меня, многие знакомые интересуются, когда можно будет приобрести акции одной из твоих корпораций, сказала Су Юн. В этот момент завибрировал артефакт связи у Хвайен, и она отошла в сторону, чтобы поговорить по нему и не мешать нам. Это он зря затеял, просто так я это в любом случае не оставлю, пусть не сейчас, но позже. Ему придется пожалеть о своих действиях. А, может, он против нашего брака? Спросил я. Он сам стал инициатором этого предложения, собрав семейный совет и предложив твою кандидатуру. Может, тебе нужно переговорить с ним? Думаю, оно того не стоит. Больше всего я не люблю, когда на меня давит, поэтому и отвечать буду так, как посчитаю нужным. Я тебе не говорил, но мне придется уехать в Москву, учиться в Академии магии. Без этого мне не дадут открыть Международное космическое агентство. Я бы хотел, чтобы до этого момента наши отношения были улажены. Есть основания считать, что если мы с тобой не оформим брак, первой женой станет кто-то из императорской семьи Российской империи. А это будет означать, что решения о третьей жене будут принимать уже не в Корее, а в России. Слишком грандиозные проекты я собираюсь запустить, чтобы оставлять их без контроля. Если сейчас не удастся решить вопрос с помолвкой, то не уверен, что мы сможем быть вместе, а я очень этого хочу, ответил я, обнимая девушку за талию и прижимая ее к себе, на грани приличий. В этот момент к нам подошла Хвайен и обняла меня. По ее лицу было понятно, что разговор был не очень приятным. Что случилось? Англичане арестовали все счета наших представительств и предприятий, работающих по франшизе. У нас зависли деньги на несколько сотен миллионов мун. Примерно пятая часть всех доходов от зарубежных операций. Сейчас юристы занимаются протестованием этих действий. Я сейчас с ними общалась, они обещают, что смогут разблокировать большую часть, но около 8% находится в прямой юрисдикции англичан, произнесла девушка. Значит, по правилам они играть не хотят. «Придется идти на обострение и надавить на них», — ответил я. «Что ты задумал?» — спросила Хвайен, в то время как Су Юн стояла погруженная в свои мысли. «Каперство, точнее, его аналог. Наймем частные компании для нападения на английские корабли и дирижабли. Объявим награду за задержание и наложение ареста на их корабли, а также арест груза, который они должны будут сохранить, если получится, до решения нашего финансового вопроса. Оплачивать будем за каждый подтвержденный факт нападения и задержания. При этом наложим штрафы за каждого убитого и раненого, при этом, в один мун за каждого человека. За несохранность арестованного груза, 2 муна. А премия за задержание и арест, от 20 до 100 тысяч мун. Но это ведь, по сути, пиратство, удивилась Хвайен. Но юридически, это будет обратное действие. Уверен, в Африке найдется немало независимых государств, способных выдать именно такой указ, ну а мы выступим спонсорами. Лучше подстраховаться и сделать не одно такое свидетельство, а несколько, чтобы затруднить англичанам возможность давления на эти государства. Да, а какую причину они указали? Там целый перечень, в том числе и махинации на рынке ценных бумаг, на сумму в 10 миллионов мун и последующее падение биржевых акций, принесших урон инвесторам, около 100 миллионов мун, это если на наши деньги. О, так это здорово, у меня есть все необходимые документы и пожертвования одному из членов королевской семьи. Это обернем против них, газетные статьи давно готовы, ждут только сигнала. Я уже давно подготовился к этому, когда появилась информация, что против меня начали капать. Они будут приятно удивлены, что член королевской семьи участвовал в этой махинации совместно со мной, пусть и косвенно. Пусть они сами оправдываются или не оправдываются, что, в любом случае, сыграет против них, главное, адвокат на разбирательстве, должен намекнуть на этот момент, что мой человек действовал не столько от меня, сколько от члена королевской семьи, а мы лишь были инструментом в его руках. Да, если это удастся, то шумиха получится немалая. Какие планы на завтра? Планирую выбраться на купленную верфь по производству дирижаблей. Есть несколько вариантов, как провести модернизацию, нужно только посмотреть, что реально из себя представляет и в каком состоянии находится», — ответил я. «Хорошо, завтра поеду с тобой, заодно возьму троих человек с собой, познакомлю со своими помощниками», — сказал Хваен, присоединяясь к дегустации выставленных блюд. Глава 6. Черновик. «Для того, чтобы попасть на верфь, нам пришлось лететь на дирижабле, специально присланном с самой верфи. Это был довольно небольшой дирижабль, для пассажирских перевозок с техническим отсеком, для оборудования. Его использовали в качестве аварийной помощи, если такая требовалась по гарантийным обязательствам самого завода. Кают там не было, только сидячие места, как в поезде в несколько рядов. Комфорта в нем не было, но мне не привыкать, поэтому заказывать отдельный транспорт мы не стали. Хваен полетела со мной, взяв трех помощников, двух девушек и одного парня. Мы с ними познакомились, записал их контакты, но особо не запоминал, так как общаться с ними не планировал. Полет занял 3 часа на север королевства, и все это время я разбирался с технической документацией, а Хваен занималась со своими помощниками, финансовой отчетностью, копии которых нам передали несколько дней назад. Что касается технической составляющей, то верфь имела 30 эллингов, но в основном небольших, для дирижаблей малого тоннажа, 8 эллингов для среднетоннажных дирижаблей, при этом по самой низкой планке и 2 эллинга для крупнотоннажных. Сейчас основной заказ был государственный, и судя по финансовой отчетности, их производили в убыток. Специфика работы с государственным заказом заключалась в невозможности изменения цены после подписания контракта. В свое время, предыдущие владельцы заключили контракт на постройку дирижаблей, заключив контракт на поставку двигателей с одной из местных фирм. Но через год, после заключения 5-летнего государственного контракта, фирма по производству двигателей внезапно обанкротилась, и ее выкупили японцы, которые сразу взвинтили цены в 2 раза. Помимо этого, возросла стоимость на материалы, а следом и навигационное оборудование. Стоимость, конечно, можно изменить, но только если улучшить характеристики дирижабли и согласовав с министерством, сделавшим заказ. Только вот все попытки как согласовать, так и найти замену уже имеющимся двигателям, не увенчалось успехом. Другие двигатели требовали существенной переделки всей конструкции дирижаблей, что опять же удорожало конечную стоимость изделия. В коммерческом заказе уже была большая просрочка по срокам поставки 2 больших грузовозов, так как деньги, полученные в качестве предоплаты, были потрачены на государственный заказ и на устранение аварии, в результате которой сгорело 2 дирижабля, готовых к отгрузке. Сейчас на верфь были наложены крупные штрафы, которые выплачивать придется уже новому владельцу, а именно мне. Попытка предыдущих владельцев продать пакет акций или провести дополнительную эмиссию не увенчался успехом, так как основной акционер в лице государства заблокировал сделку в последний момент. Сейчас задолженность составляла порядка 500 миллионов мун, что с учетом стоимости покупки верфи было очень много. Мне предстояло придумать, как удешевить стоимость изготовления, так как заказ очень большой и сроки по нему жесткие. На производство одного дирижабля, который по классу проходил как корвет, составляло 10 месяцев, а изготавливать приходилось 20 дирижаблей в год. Сейчас задержка составляла 3 дирижабля, а с учетом остановки поставок запчастей в результате финансовых трудностей, грозило еще большей задержкой. Финансы есть, и восстановить поставки запасных частей труда не составит, а вот как удешевить производство, оставалось открытым. Стоимость двигателей новые владельцы увеличили в 2 раза и явно не собирались их снижать, что было понятно из корпоративной переписки между верфью и заводом. Стоимость одного корвета составляла около 15 миллионов мун, и убыток на один дирижабль достигал 3,5 мун, вместо прибыли в 2 миллиона мун. Из-за задержек пришлось нагрузить остальные свободные эллинги на производство корветов, что привело к остановке коммерческих заказов, часть из которых была оплачена и сроки по ним подходят. Одним словом, ситуация очень непростая. Если оставить как есть, то убытки будут от 100 миллионов мун в год, а то и намного больше, так как это только первичный анализ. Государственный контракт будет длиться еще 3,5 года, что исключает возможность брать большое количество коммерческих заказов. Уже подлетая, прошу капитана пролететь над самими верфями, чтобы осмотреть все с высоты птичьего полета. Размер площадки завода меня впечатляет, поэтому, пролетаем над территорией трижды, а в голове у меня утверждается один из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. После приземления, нас встречает целая делегация в составе временно исполнительного директора, или, как тут называют, кризисного исполняющего Кюнсун. После объявления банкротства, чтобы управлять верфью, назначили директора из молодых специалистов, имевших контракт с государством. Конечно, его взяли не сразу после окончания высшего заведения, а после прохождения пятилетней практики в качестве заместителя директора крупного предприятия. Довольно распространенная практика, когда лучшие выпускники университета направлялись на практику, а потом в тендерном порядке назначались управлять государственным заводом. Желающих стать исполнительным директором было очень много и всегда проводится конкурс, поэтому на эту должность выбирают лучших. Господин Антон Абросимов, госпожа Хваен, рад вас видеть. Позвольте мне провести экскурсию по заводу или вы предпочитаете вначале отобедать? Вначале работа, потом все остальное, ответил я и кивком показал, что можно показывать завод. Чтобы пройти всю территорию и показать нам основные эллинги со строящимися кораблями, потребовалось 2 часа. Я не поленился и посетил все сборочные цеха, внимательно слушая, на каком этапе все находится и что необходимо в первую очередь. Как оказалось, последние 2 недели все сотрудники работают сокращенный рабочий день, занимаясь несвойственными им задачами, чтобы не отправлять их домой и не лишиться высококвалифицированных специалистов. После осмотра направились в столовую, где был подготовлен обед, и там же можно осмотреть все подготовленные бумаги и обсудить детали. Согласно традиции, полчаса посвящаем еде, не отвлекаясь на разговор, а вот когда дело доходит до кофе и чая, я даю сигнал, что можно начать разговор. Господин Кюнсун, я ознакомился с вашим личным делом и довольно удивлен вашими успехами в учебе, но меня немного напрягает ваше родословное. Вы из вернувшихся эмигрантов? Спросил я. Да, мои родители вернулись 4 века назад из Японии, куда переехали в поисках возможного бизнеса, но не преуспели в этом деле и вернулись на родину, когда моя мать была в положении мной. Скажем так, что им пришлось возвращаться довольно поспешно, ввиду того, что их бизнесом заинтересовались местные якудза. Первое время им было довольно непросто, связи с семьей были разорваны в связи с личными мотивами, и они справлялись самостоятельно. Потом я подрос, с отличием окончил школу и поступил в Академию управления, которую окончил с золотой медалью и по гранту, устроился на работу в главной верфи страны. Хорошо проявил себя и достиг должности 3-го заместителя генерального директора с довольно широкими полномочиями. Подал заявку на участие в конкурсных управляющих и выиграл ее, заняв эту должность. В данный момент управляю заводом последние 4 месяца. К сожалению, решить проблему с финансовой несостоятельностью предприятия за это время не смог, но постарался сохранить коллектив и продолжить выполнение государственного контракта. К сожалению, кредиторы завода 3 недели назад заблокировали все счета предприятия, и сейчас нет возможности производить работу, в связи с отсутствием запасных частей, отчитался довольно молодой директор. При этом он хоть и переживал, но чувствовал себя очень уверенно. «Какова ситуация в данный момент, на ваш взгляд?» – спросил я. «Довольно сложная, даже если найти деньги на погашение задолженности, это не исправит ситуацию. Основной государственный контракт является убыточным и до изменения условий контракта или его окончания, верь, будет работать в убыток. Я знаю, что обычно таких директоров увольняют, тем более, когда они не решают основную проблему обанкротившегося предприятия, но я готов дать вам шанс, если вы согласитесь продолжить свою работу с испытательным сроком, в течение которого вас могут уволить в любой момент, но в то же время вы сможете проявить себя, и тогда есть вес шансы продолжить работу у меня на верфи с долгосрочным контрактом. Скажу честно, в данный момент у меня нет под рукой того человека, которому я смогу доверять, и тот, который будет соответствовать моим требованиям, поэтому я готов предоставить вам шанс. Я постараюсь вас не подвести и готов уделить работе все свое время, использовав свой шанс, что от меня требуется, спросил молодой директор. У меня есть идея, перестроить всю систему строительства. Сейчас стройка идет отдельно в каждом ангаре, а я хочу организовать поточное производство на своем заводе. Для этого я сегодня специально осматривал верфь с воздуха несколько раз и убедился, что цеха располагаются так, как нужно. Вам придется перераспределить сформированные бригады, разделив специалистов на поэтапную сборку. Будет два параллельных потока, где в одной цепочке будут собирать гондолу дирижабля, а в другой – основной корпус с двигателями и системами управления. В последующем, эти два элемента будут соединяться и собираться вместе. Для перемещения между цехами, придется построить транспортные пути, наподобие железнодорожных. Перераспределить оборудование и при необходимости докупить новое, часть персонала переобучить. Заново создать все технологические цепочки и все это сделать параллельно с завершением текущих дирижаблей, которые заложены на верфи в данный момент. Понимаю, что этого еще никто не делал в этом мире, и мы станем первыми, кто это сделает, заметьте, не попытается, а именно сделает, но я полностью уверен в успехе данного подхода к дирижаблестроению. Вы же понимаете, что такое конвейерная сборка? Спросил я. Да, конечно, но считается, что она неприменима к крупногабаритным изделиям, хотя я лично не берусь утверждать, что это невозможно, ответил Кюн Сун. Вот именно поэтому я и не стал нанимать директора с большим опытом работы в этой сфере. Зашоренность мышления и трудности с переобучением. Мне нужен человек, который готов отринуть старые традиции и подходы, чтобы создать что-то совершенно новое. Вы готовы попробовать построить весь технологический процесс заново? Да, если на это будут выделены необходимые средства и мне позволит нанять новый персонал, в случае необходимости. Деньги есть, это не проблема, но учтите, что отчитываться придется за каждый потраченный мун, ответил я, наблюдая, как в глазах директора загорается неподдельный интерес. А можно уточнить, какого эффекта вы хотите добиться переводом сборки на поток? Спросил директор. Во-первых, вам придется вынести узловую сборку в отдельные цеха и наладить их поточное производство, чтобы уменьшить время сборки в цехах. Для этого придется возвести несколько цехов рядом с эллингами, но площади тут позволяют. Во-вторых, придется построить склады и произвести их затоваривание, чтобы конвейер не останавливался ни на минуту. Если все сделать правильно, время на изготовление одного корвета можно сократить вдав, а то и в 4 раза, особо не напрягаясь. Это позволит освободить от 6 до 10 малых эллингов. Если все удастся, то мы распространим это и на другие серии кораблей, перейдя уже к более крупноформатной сборке, подключив средние и крупные эллинги. Как минимум, мы выйдем на себестоимость продукции, а как максимум, сможем на несколько шагов обойти наших конкурентов. Я постараюсь оправдать ваши надежды, но если я не справлюсь, не переживайте, я буду контролировать процесс перестройки. Считайте, что я уже видел подобное производство своими глазами, и у меня есть определенные наработки, я их даже записал в этой папке, сказал я и протянул собеседнику заранее подготовленные наработки, которые помогут директору. Можете положиться на меня, если это уже сделали один раз, значит и я справлюсь, ответил директор. Ну а мы с Хваен отправились обратно, оставив на верфи двух ее помощников изучать финансовые документы и делать сверку, перед приездом независимого аудитора, которого мы наняли. Домой вернулись под вечер и расстались, так как завтрашний день обещал быть непростым. Предстояла демонстрация возможностей нашего факсимильного аппарата государственной комиссии. Сегодня в наше отсутствие была проведена пробная пересылка довольно крупного пакета документов в обе стороны, и все прошло отлично. На следующий день, с самого утра, отправился в факсимильный центр, где осуществляется прием и передача сообщений. По дороге узнал, что поймали 6 групп диверсантов, которые пытались помешать сегодняшней демонстрации. Понимая всю ответственность момента, я не поленился и нанял дополнительную охрану, пообещав приличные премии в случае успешного проведения демонстрации. Поэтому охрана была заинтересована в тщательном выполнении своих обязанностей. Но и помимо наемных работников, всю протяженность линии на сотню километров охраняло 300 гвардейцев. Поэтому я был спокоен за успех демонстрации. За полчаса до намеченного времени, в отдельно стоящее здание, которое выбрали для расположения офиса факсимильной связи, приехала большая делегация, состоящая из чиновников разных ведомств и уровней, включая военных. Приехал и министр промышленности со своим заместителем, курировавшим этот проект. Короля, к сожалению, не было, но меня убедили, что это даже и лучше, так как упростит всю процедуру демонстрации. «Господин министр, рад вас видеть, уважаемые гости, прошу проходить внутрь», вышел я встречать высоких гостей. Делегация из 40 человек прошла внутрь, где находились стенды по периметру зала, а у одной стены располагалась стойка, за которой сидели три девушки-оператора. «Прошу вас, господа, передать операторам любые документы, которые вы хотите передать по факсимильной связи. На том конце линии находятся ваши курьеры, которые зафиксируют время приема факсов и в сопровождении наших людей отправятся на скоростном дирижабле к нам. По времени это займет около 20 минут. За это время вы успеете получить этот же документ обратно по факсимильной связи, что исключит возможность обмана и подтасовки результатов», — сказал я, обращаясь ко всем, когда члены комиссии вошли внутрь и ознакомились со стендами. Вся процедура была согласована заранее, как и все участники приемной комиссии, поэтому неожиданности исключались. Сам министр, как и военные, были очень заинтересованы в успешной демонстрации возможностей факсимильной связи. Девушкам передали три папки документов разного характера, включающие фотографии, рисунки от руки и даже карту местности, которую, понятное дело, передали военные. На оцифровку одного документа ушло около минуты, а в папках содержалось по 20 листов, поэтому в 20 минут были отправлены все три документа, при этом операторы работали параллельно. Я немного изменил сам проект и вместо одной линии разместил сразу три, что и позволяло отправлять документы одновременно. А через 3 минуты три факсимильных аппарата начали выдавать документы в обратном порядке, после чего комиссия стала сличать документы между собой. Небольшие помарки, точнее, лишние точки, были, но их количество было единичным и вполне устроило комиссию. За это время до нас добрался и дирижабль с тремя курьерами, привезшими еще 3 пакета документов, распечатанных в другом городке, на расстоянии 100 километров. Вариантов у комиссии не оставалось, и они быстро составили акт о приемке факсимильной линии связи, после чего Хваен отправилась с ними праздновать успешную демонстрацию в ресторан, а я остался разбираться с фактами диверсии, которая произошла сразу после передачи сигналов, когда передача была уже завершена. Тот, кто готовил диверсию, немного ошибся по времени, а точнее, это я упросил немного сдвинуть время, предполагая, что недоброжелатели попробуют испортить демонстрацию. Глава 7. Черновик. Как оказалось, мое желание перенести сроки демонстрации на 1 час оказалось верным. Изначально планировалось ознакомление с устройством передающего комплекса, технико-экономическая лекция и только после этого демонстрация возможностей передающего устройства. Но мне удалось уговорить министра изменить порядок демонстрации, чтобы сэкономить время, и заодно перенес сроки самой передачи почти на час. В результате, через 20 минут после завершения передачи, рядом с линией произошел мощный взрыв магической бомбы, который повалил один столб и привел к разрыву проводов, а на другом участке была попытка обстрелять линию из небольшого орудия. Хорошо, что я попросил один корвет, который проходил испытания со своей верфи. Это помогло поймать обе группы диверсантов, и сейчас их допрашивают мои гвардейцы. Когда подъехал к небольшому броневику, там уже допросили одну группу диверсантов, оказалось, что это были наемники, нанятые через посредника, которого сейчас отправились брать мои гвардейцы. По артефакту связи, они передали сообщение дежурному отряду, и он выехал по указанному адресу, где они должны были встретиться после выполнения диверсии. В результате, через полчаса, посредник был задержан и по-быстрому допрошен. Оказалось, что это слуга одного из семейств, которым мы объявили войну. Его сразу отправили в поместье, куда выехали и мы с медведем, в сопровождении большой колонны сопровождения. Сейчас после объявления войны, нужно быть очень осторожными, так как иногда аристократы нарушали свои обязательства и нападали, не выждав 3-дневного перемирия. К счастью, добрались без особых проблем, если не считать пробки, и сразу отправились в подвал нового корпуса, где была отстроена казарма для гвардии. К нашему приезду, пленник уже во всем раскололся и сознался. Более того, он стал свидетелем разговора о нападении на наши поместья и заводы сегодня ночью. Все 3 семьи решили объединить усилия и напасть совместно, понимая, что поодиночке им не выжить, оплатить контрибуцию они не согласны. Пропажа посредника, конечно, насторожит наших противников, но менять планы они точно не станут, да и самих подробностей нападения он не знал. Одновременно с подготовкой к отражению ночной атаки, мы занялись подготовкой к ответной операции, для чего мне пришлось отправиться в свой подвал и заняться изготовлением большого количества магических бомб для вскрытия обороны трех укрепленных усадьб. Бомбы будут не простыми, а с эффектом дестабилизации пространства в качестве усиления. При взрыве вначале частично разрушается пространство, что ослабляет любую конструкцию, и только после этого срабатывает боевая часть. Это происходит практически мгновенно, но эффект от этого должен быть очень сильным. Маломощную версию такой бомбы я уже испытал на местном полигоне и остался впечатленным. Зная, что поспать ночью не удастся, лег поспать несколько часов, так как мне нужно сохранять ясность ума, чтобы не наделать ошибок. Разбудили меня совершенно неожиданно, когда я видел какой-то приятный сон, но вспомнить его не смог. Уже через секунду после пробуждения, но он оставил приятное послевкусие вперемешку с неудовольствием, что его не удалось досмотреть до конца. Господин, в окрестности поместья замечены три отряда, в местах, где мы и предполагали. Они не стали объединять свои силы, а решили напасть на нас с трех сторон. Примерно через 10 минут они должны начать штурм, сообщил медведь, войдя в мой кабинет, где я дремал на большом диване. Оказалось, кто-то из слуг укрыли меня пледом, чему я был рад. Быстро прогнав жеву по организму, привел себя в бодрое состояние. Состав отрядов, сразу задал я вопрос, направляясь к карте, висевшей на стене. По 200 наемников и по 50 гвардии. Теоретически, если нападение будет внезапным, у них был маленький шанс нас ослабить, но они просто не понимают серьезности положения дел. Час назад поступило несколько сигналов о диверсиях на границе территории заводов. Подрыв стен внешнего периметра, но у нас везде двух- и трехуровневая система безопасности. Как мы и планировали, дежурная группа покинула территорию поместья и отправилась на вызов, но, свернув с дороги, разделилась и ударит этим группам в тыл. Ловушки по курсу движения групп подготовлены и будут активированы по команде, доложил глава гвардии. Совсем недавно мы тайно наняли магов земли и магов жизни, специализирующихся на растениях. Они смогли устроить специальные естественные заграждения, создав буреломы, труднопроходимые рощи и различные овраги, скальные скопления. Потрачено было около 15 миллионов мун, а маги приглашались из Индии, тайно привезенные на дирижабли и после выполнения работы, также тайно отправленные обратно. Непосвященный человек даже не заметит, что в процессе подхода к поместью начнет стягиваться в одно место и постепенно выйдет в заранее подготовленные места, где расположены магические мины и ловушки. По местным деньгам, это довольно большие деньги, и вкладывать их просто в изменение ландшафтов никто не рискнет, но у меня на этот счет другое мнение, и это не последнее изменение, которое я планирую тут устроить. Летом будут потрачены еще большие суммы, благодаря которым вокруг усадьбы создастся целый лабиринт, но сейчас зима, и поэтому большую часть работ отложили на более теплый период. Господин, предлагаю пройти в подвал, там подготовлен командный центр, где вы сможете наблюдать за всем в реальном времени, сказал медведь. Хорошо, ответил я и отправился за главой гвардии. Дальше, в течение часа, я наблюдал за работой специального штаба операций в оборудованном помещении. Раньше я его тут не видел, да и не думал, что гвардейцы создадут нечто подобное. Внешне он напоминал командный центр ракетных войск. Такие же стеклянные панели, на которых цветными амулетами рисовались разные линии и обозначались все члены гвардии, а также три отряда, приближающиеся к границам поместья. В целях провокаций нам придется выпустить одну патрульную машину, которую противник должен обстрелять. Это и будет началом сигнала к атаке на них. Фактически этим можно и не заморачиваться, но я решил спровоцировать их атаку первыми. Косвенно это даст нам больше бонусов в суде, если этот инцидент будут рассматривать в дворянском суде. Хотя нахождение чужих, вооруженных отрядов на родовых землях уже является поводом для нападения на них. В назначенное время патрульная машина, увешанная артефактами, как новогодняя елка, выехала к одному из мест сужения, куда сейчас выходил один из отрядов, и ожидаемо его попробовали уничтожить, вначале магическими заклинаниями, а потом и выстрелами из переносной пушки. Ожидаемо, что их атака не увенчалась успехом, а патруль сразу повернул обратно. В это время один из гвардейцев активировал минные заграждения. Все это я наблюдал с расположенного на одном из деревьев артефакте связи, информация с которого выносилась на большой экран артефактной панели в виде телевизора. После серии мощных взрывов, картинка качнулась и упала вниз, вероятно, вместе с самим деревом, на котором была установлена. Сразу же изображение сменилось на другое, с более дальнего расстояния. Я, конечно, знал, что мои магические мины очень мощные, но, похоже, здесь я немного переборщил. Взрыв разметал всех нападавших на десятки метров, и хотя внешне был не очень разрушительным, воронки на месте магических мин были небольшими, но вот ударная волна вышла очень мощной. Еще раз прокрученная на экране картинка показала, что выживших после десятка небольших мин не было. Похоже, я перемудрил с рунами звука, создав мощнейшую звуковую волну, сопоставимую с объемным взрывом, используемым в моем мире. «Это было мощно», — емко произнес медведь, стоявший рядом со мной. «Зато очень убедительно для наших врагов. Нужно сделать небольшую утечку или вообще опубликовать подобное видео в открытую, через знакомого репортера», — ответил я. Мой глава гвардейцев на это ничего не ответил, а только молча кивнул головой. Находясь в подвале, мы практически не слышали мощности взрыва, да и находился он в 5 километрах отсюда. В течение 20 минут прозвучало еще 2 взрыва, но в этот раз выжившие были, так как не все успели собраться вместо минной ловушки. Но с ними справились мои гвардейцы, перебив всех и никого не беря в плен, а включенные глушилки не позволили им передать сигнал опасности и сообщить о провале операции. После уничтожения нападавших картинка на экране сменилась на другую, рядом включились еще 2 экрана, показывающие все 3 поместья моих врагов. Я, достав телефон, набрал номер дворянского совета и уведомил их о нападении на меня всех 3 участников предстоящей войны, после чего я сообщил, что собираюсь использовать свое право и напасть в ответ. Секретарь молча принял мою заявку, тщательно записав разговор на специальный артефакт, который можно будет использовать при рассмотрении дела, сообщив, что их представитель приедет ко мне в ближайшее время и я должен буду представить все доказательства нарушения 3-дневного перемирия ему. После этого позвонил гвардии короля и передал практически такую же информацию, уведомив, что война по факту уже началась, раньше намеченного по закону срока. Как только завершил разговор, хотел отдать приказ о нападении, сразу на 3 поместья, которые сейчас наблюдал дистанционно, раздался звонок с неизвестного номера. Примерно понимая, кто это может звонить, задумался на секунду и все-таки ответил на звонок. «Абросимов Антон, да, с кем разговариваю?» – неприветливо ответил я. «Меня зовут Ким Сэчжун, я глава рода Ким, с которым у нас намечается война, мы готовы обсудить с вами условия компенсации за нанесенный вам ущерб». Голос звучавшего был очень взволнован, если я правильно помню из досье, это один из самых богатых родов в той троице и дальний родственник их семьи работает в дворянском совете, на небольшой должности, но как оказалось, имеет там какое-то влияние, раз не прошло и 2 минут, как я уведомил это собрание, мне звонить глава их семьи, сопоставить мой звонок и отсутствие связи с посланным отрядом, у них много времени не заняло и он решил обогнать своих союзников, позвонив первым, прикрыв рукой артефакт, сказал главе гвардии, семью Ким, пока не трогайте. Медведь молча кивнул и начал отдавать распоряжение. В то же время, на 2 картинках, произошли мощные взрывы рядом с ограждениями территорий. Взрывная волна вышибла в особняках все окна, повалив много деревьев и создав пылевое облако. Сразу за первыми взрывами, произошла еще серия, это уже от запущенных с дистанции 2-й волны атаки. Взрывы произошли рядом с самими зданиями, нанося серьезные разрушения, наблюдая за этим, киваю, давая команду на продолжение атаки. По нашим данным, всех гражданских уже вывели с поместья, как и семьи, оставив там только наемников и гвардию, которую сейчас и уничтожали взрывы моих бомб. Никакого противостояния я не собирался устраивать, мне не нужны были потери, тем более в преддверии экспедиции в Африку, а вот демонстрацию моих возможностей мне необходимо провести. Прошу меня простить, отвлекся. Что касается обсуждения контрибуций, вы немного не понимаете, с чем имеете дело, поэтому я хочу вам кое-что продемонстрировать, сказал я и кивнул медведю, прислушивающемуся к моему разговору. По его команде серия взрывов потрясла дальнюю к дому поместья Ким, стену забора, которая мгновенно разрушилась, разбрасывая в стороны кучу осколков и кусков. Около 2 километров стены просто исчезли, а в самом здании вылетели все стекла. Звук взрыва, как и множественные крики, я услышал в сам артефакт связи, что говорил о нахождении в поместье людей. Звонивший и не думал прятаться в подвале, наивно полагая, что успеет это сделать и не ожидавшего столь скорой расправы. «Что это сейчас было?» – раздался возмущенный голос главы рода. «Это была маленькая демонстрация, что вас ждет через несколько секунд, как и 2 остальных рода, которым не повезло, первым дозвонились вы. Не могу вам показать картинку, что осталось от их поместья, но вы это и так скоро узнаете», — ответил я. «Прошу меня простить, мы согласны на любые ваши условия», — с трудом процедил Ким в артефакт связи. «Ваши люди должны выйти из поместья и сложить оружие справа от входа, а самим отойти в левую сторону, открыть главные ворота, после чего выполнять команды моей гвардии. Кто не окажет сопротивления, выживет. В случае оказания сопротивления поместье будет уничтожено вместе со всеми, кто там находится», — сказал я. «Но тут моя семья и дети, вы же не будете убивать их, не я начал эту войну, если мы не договоримся, мне не нужны за спиной наследники, которые будут мне мстить в будущем. Лучше я уничтожу вас всех сейчас, чем потом бегая и вылавливая по всему миру. У вас есть ровно 3 минуты, после чего атака на поместье продолжится с помощью магических бомб. Штурма поместья не будет, мне дороги мои люди, вас просто всех уничтожат», — ответил я. «Вы чудовище, но мы подчинимся вашим требованиям», — процедил говоривший. «Это вы напали, нарушив дуэльный кодекс, а не я и не вам меня осуждать», — ответил ему и разорвал соединение. В это время на 2 экранах прошла еще 1 серия взрывов, разрушая уже сами здания. На что надеялся род Ким, не выведя своих родных и не спрятав их в подвале, я не знаю, но сейчас наблюдал, как многие выходившие из его поместья на улицу, имели многочисленные раны от осколков на своих телах. Там были и дети, чему я был не рад, но уже поделать ничего не мог, я просто отвечал на агрессию против меня. Похоже, они вообще не думали, что мой ответ будет настолько жесткий, а ведь я еще рассматривал вариант использования боевых дирижаблей, корветов, изготавливавшихся на моем заводе, которые могли беспрепятственно обстреливать их дома с недосягаемой высоты. Еще через 20 минут мне позвонил генерал СБ гвардии, судя по высветившемуся на телефоне номеру. «Слушаю», — сказал я, нажав на вызов. «Господин Абросимов с вами. Я узнал вас, генерал, давайте к делу, я немного сейчас занят», нарушив все правила, перебил звонившего. «Прошу вас прекратить атаку на поместье ваших врагов. С чего бы это? Я в своем праве, они напали первыми, я просто защищаюсь», придав голосу удивление, ответил я. «То, что вы делаете, мне кажется, называется не защитой, а тотальным уничтожением. Так войны не ведут», — возразил собеседник. «Вы, может, и не ведете, а я веду войны так, как мне удобнее. Если все ожидали от меня атаки на поместье в полный рост, то спешу вас огорчить. Мне дорога моя гвардия и рисковать своими людьми я не собираюсь. Но так не принято воевать, вы же разрушаете все, что имеет хоть какую-то ценность. Как вы собираетесь требовать компенсацию, если разрушите все, что они имеют? А меня не интересуют деньги, мне важно показать, что связываться со мной не стоит, так как ответ будет очень жестким и не всегда адекватно пропорциональным. Прошу вас все-таки прислушаться к моей просьбе и остановиться на уже достигнутом. Уверен, что такой демонстрации вполне достаточно для всех. После этого никто не захочет переходить вам дорогу. Вы же не хотите стать изгоем в высшем обществе. К сожалению, король сейчас не может позвонить вам лично. Это связано с медицинскими процедурами, но я говорю от его лица, изменившись в голосе, произнес генерал. Ссориться с такими людьми не стоит, да и в принципе я добился чего хотел, раз шум дошел уже до окружения короля, да и иметь в должниках такого человека многого стоит. Хорошо, генерал, только из уважения к королю и вам лично. Так-то у меня на повестке дня еще несколько объектов, которые заслуживают моего пристального внимания, но раз вы просите, я готов остановиться. Жду в течение 2 часов представителей всех 3 родов у себя в поместье лично, обсудим текущую ситуацию. Пусть ваши люди выступят гарантами безопасности встречи, а я, со своей стороны, гарантирую эту безопасность. На время переговоров, если они не проявят агрессии, никто из делегатов не пострадает», — ответил я. «Хорошо, через 2 часа мы к вам приедем, только можно вопрос, почему вы пожалели семейство Ким? Они первыми позвонили и предложили переговоры, я же не монстр какой-то, чту дуэльный кодекс», — усмехнувшись, произнес я, намекая на свою его трактовку. «Но для чего вы тогда напали на них? Это была маленькая демонстрация моих возможностей, надеюсь, там никто серьезно не пострадал. Жду вас у себя», — ответил я и отключил связь, не дожидаясь ответа генерала, нарушив тем самым этикет. Генерал стоял намного выше по социальной лестнице барона, но тем самым я показал, что считаю его как минимум равным себе. На фоне моего согласия, переговоры, это как мой ответ, что я не согласен с этим решением и у меня на ситуацию свои планы. Глава 8. Черновик. Особых переговоров с приехавшими главами родов у меня не было, озвучил им повторно свои требования, дал контакт их воен, которая пришлет независимых оценщиков, после чего выставил их за двери, дав срок в 3 дня на уплату долга. Мои интересы резко изменились, так как перед их приездом мне позвонил полковник Медов и сообщил, что меня ждут в Москве, а именно в Кремле, для согласования всех нюансов по государственному контракту. Во время разговора он намекнул, что там же и обсудит вопрос, который меня интересовал, связанный с Байкальской аномалией и последующими моими предложениями, заодно просил не затягивать с поездкой, так как Москва торопит. Именно поэтому мой интерес к напавшим на меня аристократам резко угас. Перед поездкой в Российскую империю мне нужно решить очень много вопросов, поэтому заниматься выплатой контрибуций поручил своей помощнице. После встречи поехал в мою новую корпорацию Apple, размышляя о планах на ближайшие дни. На самом деле, я ожидал приглашения, но дел навалилось столько, что уезжать прямо сейчас не представлялось возможным. Помимо верфи, моего прямого участия потребовала лаборатория Apple, так как инженеры записывали мои мысли о будущих проектах, которые я часто высказывал на совещаниях, и в свободное время занялись разработкой первого пишущего устройства с системой ввода в виде клавиатуры. Конечно, они сразу стали делать клавиатуру на корейском языке, а для ввода требовалась клавиатура с большим количеством знаков, чем русский или английский язык. Примерно 40 лет назад была проведена модернизация корейской письменности, именно подпечатные машинки с большим количеством иероглифов и более сложной системой написания. Иероглифы печатались составными, что усложняло процесс печати. Сейчас в мире нет единого языка, на него претендуют английский, русский и, что удивительно, китайский, который сильно отличается от китайского моего времени. Тут история пошла по-другому, и в Китае 2 языка, высокий для аристократии и низкий для остальных слоев населения. Если я правильно понимаю, то он схож с корейским, но имеет свои отличия, а распространение получил за счет большого количества китайцев. Как и в моем мире, их насчитывается больше 1 миллиарда человек, и Китай сильно развивается в последние годы, стараясь занять доминирующее положение во всем мире. Мне сейчас представляется возможность сделать русский язык основным в мировом экономическом сообществе, но все это нужно донести до разработчиков и мотивировать их в этом направлении. С одной стороны, они забегают вперед и мне приходится корректировать собственные планы, а с другой, такая инициатива похвальна и требует поощрения.